В укромной долине, в нескольких километрах от горной твердыни, где Корок встречался с Дорном и Малкадором, на основной площадке перед ангаром их ожидали три орнитоптера и два грузовых лихтера. По металлическим корпусам колотил ливень. На черном асфальтовом круге быстро появлялись маленькие озерца. Вдалеке пророкотал гром, слившись с гулом двигателей и грохотом ботинок. Ветер трепал волосы Корокса и хлестал по лицу ледяным дождем, но примарх не отступил перед стихией. Он вырос в тесных закоулках Ликея и поэтому радовался открытому пространству. Неважно, было ли солнечно или снежно, стояла ли ночь или день. Дышать непереработанным воздухом, даже таким загрязненным, как на Терре, примарх почитал за роскошь, о которой в детстве он мог лишь мечтать. Гвардейцы Ворона, сопровождаемые длинными вереницами сервиторов с различным оружием и снаряжением для экспедиции, быстро грузились в транспорты. Император не уточнил, что именно защищало генотех, поэтому Коракс готовился к любой неожиданности. Вместе с легионерами в черных доспехах шли 20 фигур в золоте. Легио Кустодис под командованием Арката. По словам Малкадора, их приставил гвардии Ворона сам император. Но Коракс подозревал, что они прибыли следить за легионерами, а не помогать им. Примарх не мог не заметить косых взглядов, которые бросали на кустодиев гвардейцы Ворона. После того, как несколько дней провели в заключении, Коракса едва ли это заботило. Он был рад любой помощи, а если кустодис окажутся помехой, он мог потребовать у Малкадора отозвать их из экспедиции, хотя и не был уверен, что тот его послушается. В поле зрения попало красное пятно. Нексин Орландиас. Он был облачен в одеяние механику. Вместе с ним двигалась свита наполовину механизированных ординарцев и сервиторов с выхолощенными разумами. Малкадор заверил Коракса, что генетор Майорис остался верным Терри и считал его лучшим экспертом в области генетики, который мог помочь им. Примарх был не в силах обработать всю информацию и воспоминания, вживленные императором. Они приходили к нему в кратких вспышках, в наполненных кошмарами фрагментах, и знания Нексина пригодятся ему в расшифровке тайн генотеха. Гидравлическое шипение, сопровождаемое воем доспехов, заставило Коракса повернуться к дверям, ведущим в диспетчерскую башню. На парапет вышел Дорн, теперь полностью закованный в золотые с желтым доспехи, украшенные обсидианом и малахитом. Его перчатки были инкрустированы рубинами и черными алмазами. Нахмуренный тяжелый лоб Дорна избороздили морщины. «У тебя есть все необходимое?» – спросил примарх имперских кулаков. «Если чего-то и нет, то волноваться уже поздно», – ответил Коракс. «Мы приспособимся». Дорн избегал встречаться взглядом с Кораксом и смотрел вдаль, где дождь барабанил по стальным решетчатым помостам и выложенной черной плиткой крыши орудийной башни. «Я знаю, что император дал разрешение на это путешествие, но не могу отпустить тебя, не спросив в последний раз», — произнес он. «Ты не приведешь свой легион на Терру?» «Я уже все решил», — ответил Коракс. «Император показал мне способ вернуть гвардию Ворона обратно в строй. Способ, который будет лучшим для всех нас. Не знаю, чего ты добиваешься, и в отличие от тебя, я предпочитаю не задавать лишних вопросов», — сказал Дорн. «Уверен, император знает, что делает. Это говорит о том, что ты не до конца в меня веришь. Если этого пожелал император, тогда я согласен. Я не сомневаюсь в тебе, брат. Мы всегда должны считать решения императора неоспоримыми. В противном случае у нас появятся вопросы. А не являемся ли мы порождениями тщеславия? Он – повелитель человечества, и он поведет нас к просвещению. Он сделал нас теми, кто мы есть. «Но я не в силах постичь его замысел», — признал Коракс. «Думаешь, мы проиграли?» «Мы завоевали галактику во имя его, брат. Мы привели человечество к свету из мрака долгой ночи. Он создал нас исключительно для этой цели». «Но император также создал Хоруса и сделал его воителем», — парировал Коракс, встревоженный словами Дорна. «Он впустил в свои замыслы таких, как ночной призрак». «А что ему еще оставалось делать?» — спросил Дорн. «Курц – один из нас, хотя он и жертва обстоятельств, которых мы представить себе не можем. Мне лучше других известно, на что он способен». Коракс мрачно кивнул. «Курц и Ангрон были надломлены в самом начале, Ты знаешь, к какой крайней мере мог прибегнуть император. Он мог...» Дорн протянул руку, не дав ему закончить. «У тебя тревожные мысли, брат». Складки на его лбу стали глубже от раздражения, когда он оглянулся на шаттлы и стиснул кулаки. «Император все еще желает, чтобы человечество повелевало галактикой». «И мы проследим, чтобы так оно и было», — ответил Коракс. Он крепко сжал руку Дорна и заставил имперского кулака посмотреть ему в глаза. «Я не совершу ничего, что угрожало бы Империуму, брат. Мне просто нужно это сделать. Ты не видел, как в течение нескольких минут истребляют твой легион? Не слышал голоса сынов? Пойми, брат, я пойду на все, чтобы уничтожить Хоруса. Я мельком увидел то, что Император показал тебе. Причина войны не только в Хорусе. Во Вселенной есть извечные силы, жаждущие обрести власть над человечеством. Их ведет желание сделать людей своими рабами и игрушками. Хорус – всего лишь пешка. Его следует уничтожить, но ценой этому не должно стать поражение в более масштабной войне. Здесь не может быть места жалости». «У меня нет жалости к предателям», – отрезал Коракс. «Нет, я предупреждаю тебя о жалости к самому себе», – спокойно ответил Дорн. «Направленная на себя или на других, твоя жалость в конечном итоге обернется против тебя и станет оружием в руках врага. Ты – примарх. Так пусть тебя не трогают потери и не снедает скорбь. Мы были рождены для славы, но мы должны уметь стойко переносить утраты». Коракс молчал. Он видел, что Дорн искренне переживает, и кивнул, соглашаясь с мудростью брата. «Что бы ты ни искал, оно не стоит того, чтобы отдать свою жизнь», — сказал имперский кулак. «Это часом не забота?» — слегка улыбнувшись, спросил Коракс. «Ты становишься сентиментальным, Рогал». «Вовсе нет», — сердито ответил примарх. «У меня и так почти не осталось союзников. Потеря еще одного мне совсем не с руки. Ты намереваешься покинуть Терру, как только добудешь желаемое?» «Да, я должен вернуться на освобождение. До отбытия мы больше не увидимся». «Тогда удачного путешествия и славного боя, Корвус», — сказал Дорн. «Защищай императора, Рогал», — ответил Коракс. Они сжали друг другу запястья и расстались, уважительно кивнув друг другу на прощание.